Глава 18. Бриана. «Тебе еще все это не надоело?» Райт Аферова пропустил разговоры о погоде, политической обстановке на материках и драконьих островах, очередном выбросе пламени Гаргарда и прорыве демонов, о долгих месяцах разлуки и так далее. Наследник великой семьи никогда не церемонился, ненавидел пустую болтовню и сразу переходил к главному. «Если ты о моей учебе в Академии Отерхолл, то нет. Мне не надоело». «Учеба», — скривился он. «Как ты могла забыть о своем предназначении?» Волна привычной злости и раздражения катила, словно ледяным дождем. Пришлось напомнить себе, что я больше не та глупая наивная девчонка, которая позволяла всем распоряжаться своей жизнью. Нет, прошли те времена, когда я хотела быть частью своего рода, семьи и мира. Хватит. Мне не нужно чужое. Я построю свой мир, самый лучший, самый красивый. Вот только давай не будем говорить о моем предназначении. Долги перед семьей и так далее. Выдохнула я. «Что ты сделала со своими глазами?» Вдруг раздраженно спросил Райт. Я пожала плечами. «То, что должна была?» «Выглядит отвратительно». Кто бы сомневался. Другой реакции от тебя я и не ожидала. Напомни, что я приехала сюда учиться, а не пугать всех своим обликом. Если это единственное, о чем ты хотел со мной побеседовать, то предлагаю закончить этот фарс и разойтись по своим делам». «Ты невероятно упряма, Бри». «Ты всегда это знал». Я резко поднялась. «Я никогда не скрывала от тебя свои мечты и планы. Проблема в том, что ты не желала о них слышать. Впрочем, как и все остальные». «То есть теперь ты обвиняешь в своем побеге меня?» — хмыкнул Райт, продолжая сидеть в широком кресле. «Не надо. Я никого никогда не обвиняла. Ни тогда, ни сейчас. А ты прекрасно знаешь, что причины злиться на всех у меня имелись. И довольно веские». «Неужели так и уйдешь? Может, хоть пообедаешь со мной?» Райт указал жестом на стол, заставленный всевозможными кушаньями. Выглядело все очень аппетитно. Да и запах стоял такой, что у меня рот моментально наполнился слюной. «Спасибо, но нет. Не хочу получить несварение», — натянуто улыбнувшись, ответила я. «Неужели до сих пор боишься меня?» Я понимала, что Аферо сейчас провоцировал меня, старался надавить на болевые точки, вызвать на эмоции и таким образом добиться желаемого. Но 2,5 года — большой срок. Я выросла, а он... Он так этого и не понял. Но сбежать сейчас означало признаться в своей слабости. «Хорошо, я пообедаю с тобой. Я вернулась в кресло. Но если ты опять начнешь уговаривать вернуться, то сразу же уйду». «Договорились. Тогда что будем обсуждать? Погоду? Кстати, как ты переносишь местные холода?» «Отлично. Здесь климат более жесткий, чем дома, но я привыкла довольно быстро. А тебя каким порталом сюда занесло?» Как бы между делом поинтересовалась я, положив себе на тарелку большой кусок запеченной красной рыбы. На стипендию отличницы и те деньги, что присылали родители, такими блюдами каждый день не полакомишься. Даже больше скажу, я не могла ее позволить себе даже раз в месяц, лишь по праздникам, коих у меня было не так много. «По работе», — односложно отозвался Райт, продолжая наблюдать за мной. Не будь мы давно знакомы, я решила бы, что он пытается прочесть мои мысли или применить дар менталиста. Но какие бы страшные сказки ни ходили о Василисках и их возможностях, они были очень дисциплинированными и ответственными существами. Знали о запретах и никогда не использовали свой дар просто так, ради достижения личных интересов. «Надо же, должно быть случилось что-то по-настоящему интересное, если ты явился сюда лично». «Очень», — кивнул Райт и после небольшой паузы спросил. «Ты счастлива, Бри?» Ответила я не сразу. Сначала доела кусочек сочной рыбы и лишь потом произнесла. «Да, я счастлива. Намного счастливее, чем была дома». И тут же последовал следующий вопрос, еще более опасный, чем прошлый. «У тебя кто-то есть?» Отложив столовые приборы, я слегка подалась вперед и, глядя ему в глаза, тихо осведомилась. «Ты думаешь, я стану отвечать тебе на этот вопрос?» «А почему бы и нет?» Издевательски улыбнулся он. «Мы вроде не чужие друг другу». «Смотря с какой стороны». «С любой. Так что, у тебя есть парень?» «А если и так?» Я с вызовом уставилась на него. «Что ты станешь делать? Вызовешь его на бой? Запугаешь? Расскажешь правду о моем прошлом?» «И кто он?» Продолжал допытываться Райт, так и не притронувшись к еде. «Тот, кто верит в меня». Как мало тебе, оказывается, надо. Правда? А 2,5 года назад для всех это было слишком большой просьбой. Знаешь, я скомкала салфетку и отбросила ее на край стола. Мне, пожалуй, пора. Спасибо за угощение, за встречу. Удачи тебе с твоим делом. Провожать мне не надо. Но уйти опять не получилось. Так это твой парень повесил на тебя следилку. Спокойно поинтересовался Райт, когда я уже потянулась к ручке, чтобы открыть дверь. Я медленно обернулась. Что? Какую следилку? Небольшую, охотно пояснил он. Она была прикреплена к твоим волосам. Мелкая, но весьма искусная работа. Я попробовал поймать и обезвредить, но это обернулось ее уничтожением. Почему ты сразу мне не сказал? Значит, Хантер все слышал? Или не все? И что мне теперь делать? А должен был. Я тихо хмыкнула и покачала головой. Ничего не поменялось. Ты все так же пытаешься играть моей жизнью, Райт. Только я не позволю. Я выбрала свой путь и свою жизнь. Так что, пожалуйста, оставь меня в покое. Покинув кабинку, я прикрыла за собой дверь и прошла дальше по коридору. Остановившись на мгновение у следующей кабинки, трижды стукнула по двери и направилась в сторону лестницы, зная, что Корф последует за мной. Я не стала его ждать, спустилась на первый этаж, попрощалась с Сэмом, надела шапку с шарфом и шагнула на улицу. Лишь только мы вышли из переулка и оказались на центральной площади, я повернулась к дракону и тихо спросила. «А зачем ты это сделал?» Корф даже не думал отнекиваться или делать удивленный вид. «Я волновался за тебя. И, как оказалось, не зря». Пронзая янтарным взглядом, сухо отозвался дракон. «Почему ты мне не сказала?» «А почему я должна была говорить?» С досадой произнесла я, лихорадочно соображая, что теперь делать. В голове вновь хороводом закружились одни и те же вопросы. Что он узнал? О чем догадался? Что услышал? Как мне теперь из этого выпутываться? «Знаешь, теперь я могу понять, почему у тебя такие сложные отношения с родными. Что они за демоны такие, раз решились отдать тебя за Василиска?» «Что?» — прошептала я. «Бри, не стоит отпираться. Я узнал аферу», — заявил он, смахивая длинную рыжую челку с лица. «Так что не надо врать мне про дальнего родственника. Я все понял». «Что ты понял?» «Тебя хотели выдать за него. Ведь так?» Пауза затягивалась. И чем дольше я молчала, тем подозрительнее становился его взгляд. «Ну да, ты совершенно прав», — пробормотала я, рассматривая заснеженные пейзажи прохожих, которые спешили куда-то, не обращая на нас никакого внимания. «А ведь это выход. И какой?» «Теперь ты понимаешь, почему я скрывала правду и ничего не говорила. Я не могла. И буду очень тебе благодарна, если ты никому ничего не расскажешь». «Не расскажу, и знай». Он неожиданно обнял меня за плечи, слегка пододвинулся, заглядывая в глаза. «Бри, знай, что если будет нужна помощь, я всегда готов ее оказать». «Спасибо», — прошептала я. «Вот и отлично». Удовлетворенно кивнул Хантер, убирая руки и отступая. «Но раз мы все выяснили, то надо решить, как действовать дальше». «В каком смысле?» Тут же напряглась я. «По идее, нам бы надо сейчас зайти к Алифе, раз мы все равно выбрались из Академии, но я бы не стал. С этими Василисками на одну только удачу полагаться никак нельзя». «Согласна». «Поэтому лучше всего вернуться в Академию, собрать твои вещи, потом позаниматься, или лучше вернуться в закрытую секцию библиотеки и посвятить все время поискам». «Я бы еще не отказалась пообедать», — вставила я. Дракон многозначительно посмотрел на меня и усмехнулся. Тоже кусок в горло не полез. Мы обменялись понимающими взглядами. «Практически». «Тогда надо поесть», — потирая ладони, отозвался Хантер и осмотрелся. Мы решили далеко не ходить и перекусить теми угощениями, которые продавали сладков у центральной площади. Карамелизированные яблоки на тонких палочках и пирожки со всевозможными начинками. Хантер выбрал мясные, а я с яйцом и луком. Запили мы все это сладким чаем, который, несмотря на небольшой осадок, оказался довольно вкусным. Ну или мы так проголодались. Сытный обед благоприятно сказался на моем состоянии настроения. Желание ругаться, злиться и переживать пропало само собой. К тому же вопрос с Райдом решился самым наилучшим образом. Я очень надеялась, что он больше меня не побеспокоит. И, честно говоря, я уже начала верить в нашу удачу. А как не поверить, когда мне удалось выбраться из такой щекотливой ситуации с минимальными потерями? Вернувшись на территорию Академии, мы направились в сторону женского общежития. Нам вновь повезло. Госпожу Рарых срочно вызвали куда-то по важным делам. Поэтому мне удалось провести Хантера к себе в комнату быстро и максимально безболезненно. Внутри меня ждала записка от Майка. Лучший друг коротко и весьма сухо просил о встрече, и крайне недовольная дверная ручка, которая шипела и огрызалась, напоминала мне о нашем соглашении. Пришлось потратить минут 10 на ее чистку и полировку. Причем Хантер тоже не остался в стороне и принялся мне помогать, так что вдвоем мы справились очень быстро. Сбор вещей занял еще минут 5. Я аккуратно сложила все в небольшую сумку. Получилось довольно компактно, значит, лишних вопросов не вызовет. «Трауп все не желает отставать», — заметил Хантер, рассматривая записку от Майка, которую я оставила лежать на столе. «Он за меня волнуется». «Так говорила», — кивнул дракон. «Но для нас это может создать проблемы». «И что ты хочешь, чтобы я наговорила кучу гадостей и прогнала его?» С досадой ответила я, вешая сумку на плечо. Пусть и компактная, а все равно она получилась довольно тяжелая. «Это было бы чудесно, но ты все равно так не сделаешь». Хантер подошел ко мне и, несмотря на довольно вялое сопротивление, забрал сумку с вещами и повесил себе на плечо. Она у меня была такая красивая, с вышитыми цветочками. Удивительно, но ромашки, маки и васильки все равно не делали дракона менее мужественным. «Тогда придется бегать», — вздохнула я, — «раз удача на нашей стороне». О том, что Майк меня ищет, сообщила Фауста. Стоило нам только войти в библиотеку. «Он здесь?» Тут же насторожилась я. Задрала голову вверх и быстро осмотрела все ярусы светлой библиотеки. Словно ждала, что в любой момент лучший друг выскочит из-за угла с криком «Попалась!» «Нет, ушел. Тебе не стоит бегать от него, Брианна!» Неодобрительно покачала головой Суккуб. «Я не бегаю», — виновато отозвалась я. «Просто работы много». А дальше мы с Корфом до самого вечера засели за книги и свитки в поисках нужной информации. Честно говоря, я не верила, что у нас получится хоть что-то найти, но удача, да-да, та самая удача, все еще была на нашей стороне. Открывая один из дневников какого-то древнего путешественника, я и не предполагала, что найду что-нибудь полезное. Записки этого мага оказались невероятно скучными. Вот честно, пока читала описание исследовательского похода по заснеженной тундре от одного поселения двуликих до другого, я чуть не уснула. Язык мага был бедным, скудным и очень профессиональным. То есть он не рассказывал, а сыпал научными терминами. Наверняка старался показаться очень умным, но выходило в точности до наоборот. Я бы давно бросила эту книгу и занялась просмотром другой, а их на полках оставалось еще немало. Но рассудила, что не зря же ее сюда положили. В ней должны содержаться записи о фамильярах. Кроме того, насколько я помнила, первых песцов выводили именно на севере. Вдруг найду хоть что-то. Но чем больше читала, тем меньше оставалось уверенности в том, что удастся вычитать хоть что-то полезное. Последние страницы я просто пролистывала, отчаянно зевая, то и дело потирая слезящиеся глаза. Мы торчали в закрытой секции уже 3 часа. Я так устала, что уже плохо соображала. Именно в этот момент глаза наткнулись на знакомое слово «привязка». Сонливость мигом пропала. Выпрямившись, я подтянула книгу поближе и принялась внимательно читать. «Хантер! Хантер!» Позвала я дракона, который забрался на самую верхнюю полку и, расположившись на верхней ступени лестницы, листал очередной тяжелый томик. «Что?» «Кажется, нашла». Не отрывая глаз от текста, прошептала я. «Нашла?» — недоверчиво переспросил он. Вокруг него вдруг вспыхнул огонь, с помощью которого он испустился, едва не опалив мне волосы. «Осторожнее!» — нахмурилась я, слегка отстраняясь и пряча бесценный фолиант от Корфа. «Ну, что там?» Хантер селся рядом, бесцеремонно, если не сказать нагло, подвинув меня на сумке с вещами, на которой я и сидела все это время. Прижался так тесно, что стало трудно дышать, и, впившись взглядом в книгу, потребовал. «Рассказывай». Во время путешествия этот маг-путешественник стал свидетелем одного интересного обряда. Магический питомец, наследника местного правителя, был отравлен, и из-за тесной привязки с ребенком опасность грозила им обоим. Песца вылечить было невозможно, яд оказался слишком сильным, поэтому местные маги решили разорвать священную связь и спасти хотя бы одного. «Интересно, и что дальше?» — спросил Корф, обнимая меня за плечи, чтобы удобнее было сидеть. Причем сделал это так легко и естественно, словно ничего странного в своем поведении не видел. Подумаешь, сидим на полу на сумке и обнимаемся, как будто мы пара. «Глупости, мы ведь даже не друзья». Мысленно одернула я себя. Мне пришлось постараться, чтобы успокоиться и унять сердце, которое болезненно застучало в груди, реагируя на его близкое соседство. «Ты знаешь, буквально пару минут назад я злилась, что этот писатель такой нудный, но сейчас это нам на пользу. Он описал обряд с поразительной дотошностью. Смотри, тут список ингредиентов, вплоть до унций». «Серьезно?» Хантер наклонился еще ниже, и прядь его волос чиркнула по моей пылающей щеке, заставив смутиться еще сильнее. «Слушай, это все надо записать». Он скачал на ноги и завертелся на пятки, пытаясь найти листок и карандаш для записи. «Подожди, у меня есть артефакт». Я тоже вскочила, поправляя подол юбки. Он, конечно, не совсем готов. Настройки немного сбиты, да и сбоит через раз, но записывает хорошо. «Давай свой артефакт», — прервал мое сумбурное объяснение Хантер. Небольшая металлическая трубочка с круглым стеклянным шариком, который украшал ее верхушку, и небольшими камешками по кругу обнаружилась в одном из кармашков. Не буду рассказывать, что я планировала сделать из этой штуки изначально, слишком долго объяснять. Но из всех моих задумок удалось реализовать только одну. Трубочка отлично умела записывать и воспроизводить текст. Пока небольшой. Впрочем, список ингредиентов и не был особенно длинным. Достав трубочку, я перевернула ее туда-сюда, слегка встряхнула и дождалась, пока внутри стеклянного шарика загорится белый огонек. «Начинай», — велела дракону, подсунув трубочку к его лицу. «Что?» «Читай ингредиенты, быстрее, пока шарик не посинел». Хантер схватил книгу и быстро начал читать вслух. И чем дольше он читал, тем краснее становился шарик, пульсируя в такт его голосу. «Все», — произнес он, назвав последний ингредиент, и тяжело вздохнул. Я тут же встряхнула трубочкой, и пульсирующий красный огонек в глубине шарика пропал. «Получилось?» — сомнением уточнил Хантер. Изучив трубочку, я сдержанно кивнула. «Надеюсь. Жаль, что книгу нельзя будет взять с собой». «Только не из закрытой секции». Я кивнула и вновь принялась изучать пожелтевшие от времени листы. «Тут еще описывается обряд. Записать его мы не сможем, придется выучить наизусть. Вдвоем?» «Логично». Мы снова уселись рядом, причем все мои попытки отстраниться Хантер воспринимал как желание уступить ему место и лишь передвигался ближе. Близость дракона, приятный аромат его тела, звук сердца, которое билось рядом, и дыхание так сильно отвлекали, что я никак не могла сосредоточиться. Слова путались в голове, смысл терялся. Я вновь и вновь повторяла один и тот же абзац, но так ничего и не выучила. «Вроде запомнил», — произнес Корф. «А ты как?» «Устала, и голова что-то разболелась». «Тогда стоит отложить. Пошли домой, я закажу ужин, изучим записи, и завтра отправимся к Алифе». «Думаешь, стоит?» «Разумеется. У нас же есть список ингредиентов. А кто, как не ведьма, поможет найти все необходимое?» «Точно», — кивнула я. «Отличный план. Только вот мы с Хантером не учли одного. Длительная разлука с мелким пушистиком и его тоска плохо сказались на всех нас. Удача начала отворачиваться. И первое, что случилось, стоило нам выйти из библиотеки, так это столкновение с весьма недовольным Майком. «Бри, нам надо поговорить». Майк схватил меня за руку и, даже не взглянув на дракона, потащил прочь из библиотеки. На глазах у всех. Правда, сейчас в зале никого не было, кроме ухмыляющейся Фауста. Но сам факт. А если бы были, как это выглядело бы со стороны? Один ревнивый парень утаскивает глупую девчонку из лап другого? И пока я хлопала ресницами, Майк уже тянул меня дальше по коридору. Разумеется, Хантер вальяжной походкой, продолжая держать в руках сумку в цветочек, двинулся следом за нами. Хорошо, хоть идти далеко не пришлось. Лишних свидетелей моего позора видеть не хотелось. Майк так жаждал беседы со мной, что завернул в первую же пустую аудиторию для общих практик. Прошел на середину, и после того, как опустил мою руку, повернулся, набрав полную грудь воздуха. Явно собирался сказать что-то очень важное, но не смог, заметив Корфа, который спокойно вошел следом за нами. «Тебя сюда не звали!» — огрызнулся Майк, сжав кулаки и взглянув на дракона из-под лобья. «Не поверишь, Трауп, но мне твое приглашение не нужно». «Ну так иди, куда шел!» «Майк, попробовала я вмешаться, пока не случилось что-нибудь нехорошее. Только вот парни, словно боевые двуликие в разгар весеннего гона, застыли друг напротив друга». Несмотря на обманчивое расслабленное состояние Хантера, я видела, как напряжена его спина. «А я и иду», — ледяным тоном отозвался дракон, и холод в голосе удивительно контрастировал с ярким пламенем в глубине янтарных глаз. «За Брианной», — добавил Хантер с усмешкой. «Ты, кажется, что-то не понял, Корф. Так вот объясняю, ты здесь лишний». Обстановка с каждой секундой накалялась все сильнее. Вокруг нас в воздухе даже начали появляться и сверкать крохотные магические искорки. Еще немного, и магия вырвется из-под контроля. И тогда нас всех ждут большие неприятности. А парни?» — вновь начала я, застыв между ними. Но меня опять никто не слушал. «Это не тебе решать, Трауп. Хочешь меня выгнать? А сил-то хватит?» «Ты думаешь, я тебя испугаюсь?» В данный момент я совершенно не узнавала своего друга. Куда делся мягкий, добрый, умный и трудолюбивый Майк, который все эти годы занимался саморазвитием, не обращая внимания на боевиков и ненавидя насилие в любом его проявлении? «Майк, пожалуйста!» Я повернулась к другу и осторожно дотронулась до его плеча. «Ты же хотел поговорить со мной, так?» Тот вздрогнул, будто приходя в себя, и повернулся ко мне. Наши взгляды встретились, и я успела понаблюдать, как темнота и злость медленно исчезают из его светло-карих глаз зелеными крапинками. «Да, и пусть оно идет». Продолжая держаться за друга, я повернулась к Хантеру. Оставалось надеяться, что хоть у него осталась капелька здравого смысла. Но, судя по яростному пламени в глазах и плотно сжатым губам, вывести дракона из аудитории могло лишь чудо. Я в чудеса давно не верила, но сейчас другого выхода просто не было. «Корф, ты не мог бы подождать меня снаружи?» — вежливо попросила я, одарив его многозначительным взглядом. «Ну же, Хантер, не дури». «Не мог», — отозвался он, демонстративно складывая руки на груди. «Пожалуйста». Хантер выразительно уставился на меня. «Ты с ума сошла?» «Дверь не так далеко, расстояние между нами будет маленькое. Так в чем дело?» «Бриана». «Хантер». Я потеряла всякую надежду быть услышанной и понятой. «Кто я и кто Хантер Корф? Он, в принципе, не обязан был меня слушать и подчиняться, но он слышал, видел, замечал, помогал, и я все еще не понимала причины». «5 минут, Бриана, всего 5 минут», — сухо произнес дракон. «Спасибо», — выдохнула я с облегчением, широко и счастливо улыбнувшись ему. А Хантер вдруг застыл, окинув меня странным, нечитаемым взглядом, в котором уже не было прежнего безумного пламени. На мгновение он вдруг показался растерянным и каким-то удивительно беззащитным. Впрочем, это длилось всего долю секунды. Зерошив волосы, он кивнул и развернулся. И мгновение спустя, наконец, покинул помещение, оставив нас с Майком наедине. «Только не говори, что ты в него влюбилась». Я медленно повернулась и одарила друга веселой улыбкой. «Майк, я не узнаю тебя. Меня соблазняли феи, фавны, мне пели серенады, дриады посвящали стихи. Неужели ты думаешь, будто я поверю словам и обещаниям дракона?» «Тогда что, Бри? Что происходит?» — требовательно спросил он. «Ты сама на себя не похожа. Бегаешь за Корфом, как писец, привязанный к хозяину». От этого нежданного сравнения я вздрогнула и подозрительно уставилась на Майка. «Что это? Оговорка? Случайность? Или он что-то знал?» «Прекрати, я ведь все тебе объяснила», — сдержанно отозвалась я. «Корф помогает мне подготовиться к зачету по боевой магии, а я — разобраться ему с артефактом». «Ты, кажется, забыла, что я слишком хорошо тебя знаю, Бри». Покачал головой Майк и задал неожиданный вопрос. «Где ты была этой ночью?» «Что? Что значит, где была? В общежитии спала». О том, что я спала в мужском общежитии, разумеется, уточнять не стала. Сейчас стоило проявить особую аккуратность в словах. Не обманывать, но и не открывать правды. Ходить по тонкой грани, с которой так легко свалиться. «Тебя не было в комнате этим утром?» «Была. Просто ты пришел поздно, я ушла рано, вот и все». 7 утра?» «Да», — совершенно спокойно ответил я. «А что тебя удивляет? Я всегда любила рано вставать. Это Селли, поздняя бабочка». Майк смотрел на меня 10 секунд, а потом покачал головой и выдал. «Ты что-то от меня скрываешь, Бри». Врать не имело смысла, да и было почти невозможно. А потому я приблизилась, осторожно взяла его за руку и слегка сжала. «Майк, прошу тебя, поверь мне. Я не могу тебе пока ничего сказать, просто поверь». «Бри». Не выдержав, я опустила его руки и крепко обняла. «Спасибо тебе за все, Майк. Ты мой самый лучший друг. Я так ценю твою заботу, но сейчас я должна справиться со всем сама». Парень вздохнул и обнял меня в ответ. И надо было Корфу появиться именно в этот момент. А ведь 5 минут не прошли, я точно это знала. Отскакивая от Майка и поворачиваясь к дракону, я впервые подумала, что удача отвернулась от меня. Но это было только начало.